Тогда были фиакры с крохотными оконцами, завешенными темно-синими шторами, а впереди сидел кучер в блестящем цилиндре. Они ехали по темной аллее Булонского леса. Тесат целовал Амали. На ней была шляпка с длинными лентами, вроде капора. Она обнимала его и говорила, какое счастье, и потом грех, и еще крепче обнимала. Губы у нее были пухлые, как у Полет. Тесара сердился на себя. Все это не то. Он знал, что скорбь его глубже этих несвязанных воспоминаний. Он стал повторять «умерла, умерла». Может быть, слово передаст боль, но слово было пустым, официальным. Сколько раз он равнодушно говорил его о других, а если позвать Амали, она не услышит. Разве это возможно? У нее чуткий сон. Нет, теперь надо говорить «был». Он не может ей рассказать, как все было в Марселе, про Фуже, про пожар. Ничего больше ей не расскажет. Вот ее вязанье не довязало ему кашне, спицы, шерсть. Он зачем-то стал считать петли и задремал. В дороге не спал, волновался. Он не слышал, как в комнату вошла Денис. О смерти матери она прочитала в газете. Прибежала, а увидев покойницу, растерялась. Никогда она не видела мать такой. Было в этом лице столько мудрости, что Денис смутно подумала, я ее не знала, а теперь поздно. Денис взглянула на отца, он спал с клубком зеленой шерсти на коленях, и лилии, как в церкви. Все это было невыносимо, как дурной сон, чужое. Только рука матери была знакомой, понятной. Впервые Денис увидела свое детство издалека. Она прижала к худой твердой руке свои горячие губы и почувствовала, что плачет. Слезы сделали все простым, не облегчили горе, но успокоили. И поплакав, Денис вышла на цыпочках из комнаты. Прошла по хорошо ей знакомому длинному коридору. На фотографиях Тесса в адвокатском балахоне продолжал поясничать. А на улице было горько и празднично. Только что прошел дождь, по асфальту плыли огни. Все блестело, черное, темно-фиолетовое, серебряное. Амали перед смертью причастилась, но Тесса распорядился, чтобы похороны были гражданскими. Зачем раздражать левых, да еще сразу после Марсельского съезда? Зазвенел кладбищенский колокол, ворота раскрылись. Процессия двигалась медленно. Впереди шел Тесса, потом мужчины, потом женщины. Похороны супруги министра были событием, и собрался весь Париж. На соседней улице стояли сотни машин, те же, что стоят возле Бурбонского дворца в дни крупных дебатов, а возле театра в вечера премьер. Депутаты различных групп захотели выразить Тесса свое соболезнование. Старая Лиса, Морен и Виар, Маршандо и Бретейль. Пришли адвокаты, представители акционерных обществ, в правлениях которых Тесса состоял или дела которых он вел, прокуроры, дельцы, барон Ротшильд, Дессер, Меже, журналисты во главе с Жолио, Поль Моран, директора театров, дипломаты, говорили, что присутствие советника германского посольства — хороший симптом. Венки везли на отдельном грузовике. Жильё, размахивая палкой с огромным набалдашником, говорил журналистам «Фуже? Он! Я Марсель знаю!» Тесса шел спокойно, но часто вынимал платок и печально сморкался. Амали хоронили на Пер-Лашес. Это было самое дорогое кладбище, но Тесса не поскупился. Он выбрал прекрасный участок, он купил место и для себя. Это было будничной житейской подробностью, так делают все. Разговор шел об участках, о метрах, о деньгах, и Тесса не связывал его с мыслями о смерти. Он подписал контракт. Вечное пользование. Нужно иметь место среди порядочных могил. Направо от Амали покоился адмирал.